В процессе дознания чекисты неожиданно для себя выяснили, что обнаруженная ими подпольная объединенная организация кронштадтских моряков является малой частью другой, более крупной организации, контрреволюционной Петроградской боевой организации «Союз возрождения России», во главе которой стоял профессор Таганцев, сын известного всему образованному миру академика-правоведа Таганцева. Расследование по делу возглавил Яков Агранов, следователь ВЧК, в будущем заместитель наркома внутренних дел. Он знаменит как крупный специалист по изобличению контрреволюционеров. По делу Таганцева им было привлечено к уголовной ответственности более 200 человек, среди которых были известны ученые, писатели, художники, общественные деятели. А поскольку они все родились до Октябрьского переворота, то большинству из них были навешаны враждебные ярлыки приват-доцента, члена царствующей фамилии, фрейлин, царского полковника, незаконно рожденного сына князя и тому подобное. Поэт Николай Губилев в газетах оскорбительно для того времени назывался дворянином. Академику Таганцеву, писателю Максиму Горькому, другим заступникам удалось заставить Ленина лично ознакомиться с формулами обвинения. В собрании сочинений Ленина опубликована записка, касающаяся этого дела. По его распоряжению ВЧК обязали доложить обстоятельства дела более подробно. Кстати, эта записка десятки лет скрывалась от народа. Шеф чекистов Дзержинский и нарком юстиции Курский категорически требовали подвергнуть всех контрреволюционеров суровым репрессиям, о чем сделали Ленину доклад. Сам вождь имел юридическое образование и мог бы сам разобраться в виновности или невиновности арестованных, однако этого не сделал. Осенью 1921 года петроградская газета «Революционное дело» сообщила некоторые подробности казни 61 человека по делу Таганцева, среди которых были 16 женщин, две сестры милосердия, две студентки, жены ученых, пошедшие на казнь за своими мужьями. Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть, и убита тем же манером, после чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей. Если были показания на Есенина, то почему он не был привлечен по этому делу? Агранов, в числе других, ненавидел поэта и немедленно бы расправился с ним при малейшей возможности. Думаю, поэта спасло отсутствие его в Москве. В середине апреля 1921 года он уехал в Туркестан в вагоне уже упоминавшегося Колобова, и только около 10 июня возвратился в столицу, но вновь уехал в Новгород. Документы свидетельствуют, поэт был в Москве в конце июня. В это время следователь был слишком занят, но он еще займется поэтом. И вот Есенина вновь арестовывают. Об этом в шутливой форме рассказал его приятель Мариингов в романе «Без вранья». Арестовали Мариингова, Колобова и Есенина. За что? Несколько поэтов вместе с Есениным на кооперативных началах приобрели право торговли книгами по искусству. Их магазинчик располагался рядом с консерваторией. Недалеко была частная столовая, куда поэты ходили обедать. Ее в своей собственной квартире, Тверской бульвар, дом номер 1, открыла бывшая землевладелица Зоя Петровна Шатова. Здесь

Они надвигали шляпы на глаза и тому подобное. Когда им было объявлено, что такого рода противодействие ни к чему не приведет, они согласились, фотограф быстро снял группу, снимок вышел удачным. На основании какого закона Самсонов распорядился фотографировать арестованных? Какое доказательственное значение для дела Шатовой эта групповая фотография имела? Я много размышлял об истинных причинах ареста Есенина в квартире Шатовой. В январе 1920 года Дзержинский распорядился прекратить расстрелы по решениям коллегии ВЧК и комиссии на местах. Однако этот приказ действовал недолго. Более того, Дзержинский своим совершенно секретным приказом требовал от подчиненных устраивать фиктивные белогвардейские организации в целях быстрейшего выявления иностранной агентуры на нашей территории. Фактически этот приказ официально требовал от чекистов проведения гнуснейших провокаций, создания ими же самими подпольных организаций и террористических групп. Историк Мельгунов, прошедший через провокаторство людей в кожаных тужурках с маузерами в руках, писал, как, например, раскрывались подпольные организации в Одессе. Так недавно ими была раскрыта белогвардейская шпионская организация, ими же инспирированная. Адочка, благодаря своему миловидному личику, знакомится с офицерами, наивно рассказывает о существовании офицерской организации, для вязчего доказательства предлагает читать подпольную прокламацию, призывающую к сплочению всех противобольшевистских сил для свержения ненавистной советской власти, час падения которой близок, наступление Врангеля из Румынии, услужливо заготовленную на пишущей машинке в статотделе наркомздрава. Название для прикрытия чекистской организации, автор. И если наивный офицер относится еще с недоверием, то предлагаемые адочкой денежные суммы якобы пленяют наивного окончательно, и тот со своей стороны посвящает некоторых приятелей в существование организации. Таким образом, составляется группа желающих вступить в члены организации или хотя бы одобряющих идею существования таковой. Цель достигнута, на сцене появляется Михайловский, сожитель Адочки, Заковский и отряд чекистов. Группа арестовывается, следствие для военной контрреволюции не существует, и невинные жертвы гнуснейшей провокации расстреливаются. Но вернемся к нашим действующим лицам. Тимофей Самсонов незадолго до ареста Есенина руководил чекистской операцией ВЧК ГПУ в Тамбовской губернии. Зоя Петровна Шатова приехала в Москву из Тамбова. Скорее всего, власти хотели представить крестьянское восстание в Тамбове как инспирируемое и поддерживаемое столичной интеллигенцией, бывшими царскими военными. С этой целью и провернули эту провокаторскую затею, неизвестно почему не нашедшую продолжение. О самом Тимофее Самсонове расскажу подробнее. Родился в Бессарабии в 1888 году. Дважды арестовывался, но судим почему-то не был. Позже, вооружившись, совершал бандитские нападения на кассиров с целью завладения крупными суммами денег. Среди революционеров эти грабежи позже были названы экспроприациями. В 1906 году Самсонов за грабеж с убийством был приговорен к вечной ссылке. От смертной казни спасло то, что он не достиг 21 года и поэтому считался несовершеннолетним. Из ссылки бежать, а точнее уехать, было делом совсем простым. Тимофей уехал за границу и возвратился в Россию после февраля 1917 года. После Октябрьского переворота он следователь, потом начальник особого отдела. На Урале попадается на глаза Дзержинскому, который приехал туда вместе со Сталиным расстреливать каждого десятого за сдачу Перми. Шеф ВЧК привез Самсонова в Москву, назначил на высокую должность в свое ведомство и даже рекомендовал в партию. Свое преступное прошлое до революции Тимофей называл анархокоммунизмом. Анализируя обстоятельства дела, я невольно задумался, для чего бывший чекист Самсонов опубликовал в «Огоньке» свой очерк об аресте Есенина, тем более с фотографией.